Драконы мои растут хорошо, едят за троих, и осталось недолго, прежде чем я смогу оседлать кого-нибудь из них. Хорошо бы драгона, он, как я знаю, вырос достаточно, но вряд ли у меня это выйдет. Архимаг Горол. Он сделал для меня столько, сколько не делал никто и никогда. Он вытащил меня и моих людей из пустыни, спас моих драконов, дал столько золота, сколько хватит еще на покупку целого города. Да и как мужчина он совсем не дурен собой. Не то, что один из лидеров наемников, постоянно лезущих ко мне. За его постоянные подкаты я казнила этого наглого Дариана Харриса. Мне совершенно было не до удовлетворения. Да еще родной брат неожиданно появился вместе со своим покровителем и именно тогда, когда у меня золото, силы и власти больше, чем у любого из них. Мормон мне постоянно указывает на этот факт. Иллирия и Визирис взялись за работу и пока что не подходили с вопросами или просьбами. Торговец договаривался с Мирином и Остапором о поставках древесины для кораблей. Как выяснилось, в Юнкае очень много кораблестроителей, помимо шлюх. Они клятвенно обещают достроить все корабли при отсутствии задержек с материалами всего за 4-5 лет. Ну что же, будем ждать и надеяться. Сентер, конец интерлюдии Сентер. Фух, я одолел эту чертову личинку некроманта. Неужели все? Хотя нет, не все. Остался его хозяин. Где его искать, что он из себя представляет, понятия не имею. А, может, фиг с ним. У меня и так есть, чем заняться в этом мире. Я как раз хотел исследовать руины древней Валерии, авось найду там что-нибудь стоящее. Но сначала надо как следует отдохнуть от поединка с королем ночи и расспросить его душу. Ну привет, лукаво улыбнулся я, вызвав изображение короля ночи. Он выглядел, кстати, как молодой мужчина лет 30 без рогов и синюшной кожи. Ты, я, мой хозяин найдет меня и отомстит тебе. Чудно. Как раз я и хочу расспросить о твоем хозяине. Я тебе ничего не скажу. Ну посмотрим, озарило мое лицо хищная улыбка. Пытать духов можно бесконечно, особенно когда они твои пленники. Король ночи извивался от обжигающих цепей, тяжело дышал, но не говорил ни слова. Ничего, я буду жить очень долго, а мой посох может удерживать даже адских духов, недолго, правда, лет 100, не больше. Сама их сущность стремится разрушать, поэтому я думаю, что даже адамантовый поглотитель не сможет их долго удержать. Хотя, кто знает, хватит, хватит. Вымолвил первые слова бывший король. Неужели могучий король ночи выдержал всего 2 дня пыток подряд? Я все расскажу, только прекрати. Я слушаю. И Остапа понесло. О своем хозяине он не мог говорить все. Как эмблема он мог рассказать только то, что разрешил сам бог, но и этого хватило с лихвой. Хозяина короля ночи в этом мире, к счастью, нет, он засел в междумирье для рассылки своих аватаров или эмблем, коих оказалось больше 20, по соседним мирам, а после смерти короля ночи он может заинтересоваться этим миром. Ну, долго ему придется ждать, пока я не выпущу душу из поглотителя, хрен у него что получится. Туркан, разрешаю съесть, сказал я Хтонику, и миг спустя король ночи пропал в невероятных размерах пасти, а его атман вырвался на волю и улетел на колесо сансары. Так будет лучше. Что-то ученика не слышно уже долгое время. Неужели забыл? Зеркало, покажи мне Джона Сноу. Секундная рябь на матовой поверхности зеркала, и Джон Сноу сидит явно где-то в библиотеке, что-то читает и выписывает из толстенного тома. Решив приколоться над учеником, я отдалил изображение и переместился буквально в нескольких метрах от ворот. Как выяснилось, цитадели староместа. Создав Даппеля и наложив на него невидимость, я отправил его в храм знаний, как когда-то в Шумере. Думаю, за год справится. Бу, телепортировался я за спину к Джону. Тот подскочил, и в одной руке оказался меч, а в другой сгусток морозной маны, готовый выплеснуться на неприятеля. Фух, учитель, вы жутко меня напугали, шумно выдохнул Джон, убирая меч в ножны, а сгусток маны впитав обратно в нос. Я же удовлетворенно хмыкнул, молодец ученик, растет. Я, собственно, понял, что от тебя долго нет вестей, вот решил проверить, где ты да как. Я задержался в цитадели, а сам отпустил Сэма домой. Почему? Ну, а куда он денется? У вас с ним договор, нарушить его Сэм не посмеет. Не тот характер. Он сказал, что принесет меч через пару недель, как утрясет семейные дела. Ну пусть так. Что нового узнал, ученик? Пока не очень много, мистеры в цитадели жадны без меры, конечно, дали мне доступ к книгам за звонкую монету, но у них огромная библиотека, я буду ее веками изучать. Неужели ты жалуешься? Ничуть, учитель, я рад этому. Сам от себя в шоке. Запомни, Джон, золото, власть и слава лишь временны. Знания, вот истинное сокровище. У умного мага не может не быть денег, которые в свою очередь дадут тебе все остальное. А сила, учитель? Спросил Джон. В моем прошлом мире известна одна поговорка. Знание, сила. Запомни ее, Джон. Хорошо, учитель. Ладно, вот тебе новый доппель для изучения материала по магии. Около Джона тут же появилась моя копия. Изучай, ученик, тебе это пригодится, учитель. Да, а когда мы будем изучать целительство и телепортацию? Ао, неожиданно, а зачем? Вы же сами целитель, я тоже хочу уметь лечить, если что. А телепортацию? Ну вдруг лечение пойдет не по плану, чтобы успеть вовремя свалить. Я рассмеялся, представив сию картину. Джон тоже похихикал. Что тут происходит? Раздался позади нас мощный мужской голос. Архимейстер Марвин уважительно поклонился Джон вошедшему мужчине. Я развернулся и воочию увидел его. Аура явно развитая, но слабо, по силе астрального тела Джон уже превосходит его почти вдвое. Сам он невелик ростом, на полторы головы выше Тириона до встречи со мной, широк в плечах, имеет непропорционально большую голову с выпуклым лбом. Нос был искривлен так, будто его много раз ломали, а во рту будто пенилась кровь. «С вами все в порядке?» – вежливо спросил я. «Да-да, все нормально», – чуть небрежно отмахнулся он. «Просто у вас кровь идет. Это кислолист, реакция тела на него. Помогает от боли и тонизирует организм. А разве так сложно вылечить ваш недуг? Неужели ты думаешь, что мне нравится ходить так?» – устало спросил мистер, сглотнув кровавую слюну. «Не уверен. Но разве здесь, в Староместе, обители знаний и тайных наук, нет целителей или иных лекарств? Эх, юноша, будь все так просто». Джон хихикнул на юношу и покосился на меня, явно предвкушая бесплатное развлечение. «Ну что же, хотел, получишь. Простите, не знаю вашего имени. Ах да, прошу прощения, я архимейстер Марвин, специалист в области тайных наук. Да что вы, и что изучаете? Магию». «Да ладно, заинтересовался я. Джон тоже. Именно магию, а вы, собственно, кто?» «Ах, простите мои манеры. Мое имя Горол, это мой ученик Джон Сноу». «Ученик», — скосил внимательный взгляд на Джона мистер. «Да, и чему вы его учите, или это секрет?» «Почему же, я никогда не скрывал рода своих занятий. Я маг». «Да бросьте, магов даже в Эссосе осталось немного, а я был и в Эссосе, и Асше, и в Империи Ити, и на острове Лэнг. Магия угасает, сойдет за доказательство. Создал я в руке шаровую молнию, решил отойти от клише маг огненный шар. Я видел и не такие чудеса. Да, а как насчет этого? Телекинезом я поднял все и всех в довольно большой комнате. Книги, свитки, столы, стулья, Джона, Марвина и немного покружил их по комнате, изображая вальс, насвистывая щелкунчика. Эх, жаль не оценили. Учитель, вы не могли бы. Деликатно начал говорить Джон, но я опустил его на пол раньше. Спасибо, вы самый настоящий маг. Невероятно. Я и не чаял увидеть столь могучее волшебство здесь, в Вестеросе. То ли еще будет. У вас есть труды магов прошлого, желательно времен Рока Валерии, а лучше раньше. Увы, развел руками архимейстер, чего нет, того нет. Рок Валерии произошел внезапно. Все вулканы разом начали извергаться, погрузив столицу в хаос. Уцелело в то время очень немногое, что в итоге и дошло до наших дней. Однако, я думаю, что у меня есть кое-что. И что же, заинтересовался я. Давным-давно в одной из экспедиций на этот многострадальный остров моряки во главе с мистером Карвиным наткнулись на маленький островок всего в паре миль от руин Валерии. Все бы ничего, но там все кишело нежитью. Моряки все пали в неравном бою. Лишь мистеру Корвину удалось уйти живым, также он прихватил каменную табличку со странными письменами, разгадать смысл которых мы не можем до сих пор. Я, конечно, польщен, но что вы хотите от меня? Перевод таблички. Я могу не знать языка, на котором она написана. Возможно, хотя бы попробуйте. Я ездил по всему свету, побывал везде, где только возможно, но никто из встреченных мной кудесников не смог даже приблизительно сказать, что там написано. «Текст у вас с собой?» – спросил я, скосив взгляд на Джона. Тот удерживал себя от вопросов с воистину титаническим усилием. Я кивнул ему и попросил подождать. Мейстер извлек из воистину бездонной мантии туго скатанный свиток. Я, опасаясь прикасаться к нему руками, телекинезом развернул его, и передо мной открылся текст. Я похолодел. Ай, наконец, все мои труды не пройдут напрасно. 30 лет, 30 долгих лет я потратил на возможность просто увидеть мир, из которого пришли древние. Я отдал правую руку за простой разговор с владыкой, он пообещал мне невероятную силу Зезиккурат, возведенный в честь великого Азактота, вскоре работа будет окончена, Йоксатхатх, да будет со мной благословение древних, земли идти прекрасно подойдут для фундамента, однако сейчас я не могу строить Зиккурат, но начнут мои потомки в тех землях, Йоксатхатх, да пребудет со мной Ктулху-Ай. Далее текст обрывался, и я понял. Надо что-то делать. Срочно. Глава 26. Срочные дела. Вкратце рассказав, о чем говорится в табличке, а также поведав немного о темном мире Лэнг, что это такое, и почему все нормальные люди не торопятся в это чудное место, я устало сел в кресло, позволив поспорить между собой ученику и Марвину. Спор был жаркий, пока я не вмешался и показал в более детальной иллюзии этот мир, благо я в нем побывал в свое время, и они увидели более чем достаточно. Что ученик, что архимейстер прониклись, и в их аурах плескался ужас. Особенно от трапезы древних ученика вообще стошнило, архимейстер оказался покрепче. «Надо что-то делать», — пылко сказал Марвин, когда просмотр завершился. «Согласен», — горячо выпалил Джон. «И что же?» — задумчиво спросил я. Взгляды ученого и ученика скрестились на мне, и они выдали. «Вы можете уничтожить их?» «Я?» «Нет, не могу». «Почему, учитель?» «Я видел вашу магию, она невероятна». «Кому, как не вам?» — сказал Джон, косясь на мой посох. «Джон, я, конечно, архимаг, вернее, высший, но на всякую силу найдется другая сила. Есть маги куда могущественнее меня, тот же черный слепец, к примеру. Он высший маг и подрабатывает смертью последние пару тысяч лет, и лишь боги способны его урезонить, если что. Или, к примеру, Дярк Эбн Шаггат. Он вообще ректор заведения имени себя по обучению магов. Высший маг с большой буквы. С ним даже старшие боги не рискнут ссориться. Кроме них есть демоны, способные целый мир погрузить во тьму, есть архидемоны, что намного сильнее демонов, и боги, могущие менять реальность по велению левой пятки. Я против них мало что могу противопоставить. Ну, одного убью, ну двух, но там их много. Я один ничего не смогу сделать. Но что-то же надо делать, — воскликнул мистер. Для начала узнать, строится ли Зиккурат в империи идти или нет. Если да, то где именно, если нет, то и волноваться не о чем, верно. Зеркало, — достал я из пространственного кармана артефакт, — покажи мне империю идти. Перед изумленными Марвином и Джоном выросло огромное зеркало, на котором отразилась сначала полная карта Эссоса, а затем изображение быстро приблизилось к востоку этого континента. Империя Ити занимала довольно большой кусок востока Эссоса, гранича на юго-востоке со Сшеем, на юге с островом Лэнг, а на северо-востоке я заметил мощные белые пятна, как будто что-то не пускает туда мой взгляд. Климат там был тропический. Большую территорию юга страны занимали джунгли, а север вплоть до границы империи с кочевым племенем или скорее народом Джогаснхай напоминал огромную холмистую степь с редкими реками и высыхающим то ли озером, то ли внутренним морем Эссоса. «Невероятно», — произнесли в один голос Джон и Марвин. «Всего лишь всевидящее зеркало», — шаркнул я ножкой в знак скромности. «Это невероятно, учитель», — разродился Джон. «Это вы сами сделали?» «Конечно, сам. Каждый маг должен делать артефакты для себя сам и только сам. Не волнуйся, этому ты тоже научишься и скуешь через год-два свой первый жезл, который серьезно расширит твои возможности, а потом перекуешь его в посох или в иной артефакт. То есть вы можете просто сказать, и нужное место сразу появится», — разродился на вопрос Марвин. «Не только. Я могу попросить найти все, что захочу, если это есть в этом мире и не защищено магией. Как, например, вот эти белые пятна, видите?» — указал я на странные белые пятна на северо-востоке от империи Ити. «Да, вижу, а что это?» «Понятия не имею, что это, но уже хочу узнать. Раз это место закрыто от подглядывания, значит там что-то сокрыто, причем мощное, или обитает не слабый маг, не желающий, чтобы его место жительства кто-то видел. А можно попробовать? Спросил архимейстер. Валяйте. Зеркало, покажи мне Асши. Зеркало не шелохнулось, пока я не продублировал приказ. Секундная рябь, и я наблюдаю за закатом в почти безжизненных горах, подернутых слабой фиолетовой дымкой. Да, мрачновато, но самое то для какого-нибудь темного властелина или некроманта. Антураж соответствующий. Тяжелые облака темно-фиолетового цвета практически не пускают солнце в этот негостеприимный край, лишь на час в полдень, потом над краем теней воцаряется тьма. Раздери меня, бездна, это просто удивительно. А можно? Далее я битых полчаса развлекал архимейстера, который радовался, как ребенок игрушечному самосвалу или конструктору Лева. Джон, конечно, тоже участвовал в развлечении, но его запросы были куда более приземленными. Он заказал посмотреть на принцессу драконов, и это случайно совпало с тем, что она мылась в большой ванне с другими девушками. Надо отметить, что и я залип немного, любуясь зрелищем. Отец милостивый, это просто невероятное зеркало, а можно в цитадель такое же? Увы, но нет. Такое зеркало я делал для себя, а ингредиенты для его воссоздания редки и дороги, плюс я не уверен, остались ли они в этом мире. Я уверен, что совет мастеров в полной мере оценит преимущество подобного чуда, возбужденно выпалил Марвин, косясь на зеркало. Ну, попробуйте. Хитро улыбнулся я, продолжая искать крупные постройки в ИТИ. Население ИТИ составляли узкоглазые аборигены, похожие на азиатов. Темные волосы, невысокий рост, худощавые итийцы точь-в-точь как типичные японцы. Так и буду их называть, пожалуй. Зеркало, покажи мне зиккурат древних. Зеркало не показало ничего, только белый туман. Это было плохо. Значит, он либо построен, либо строится, а ведь белых пятен пусть и немного, но они достаточно большие, а зеркалом я не смогу их найти. Значит, придется пользоваться услугами демонов. Опять. Наскоро очистив пол от лишнего, вызвал Доппеля и приказал ему начертить рунический чертеж призыва. «Явись, человек-скорпион!» — воскликнул я, подняв в воздух посох, и заставил его парить над чертежом, целя в центр обсидиановым острием. Спустя мгновение в центре нарисованной звезды случился излом пространства, а оттуда явил свой уродливый лик демон знаний. «Ты знаешь, кто я?» — спросил я. «Знаю, ты архимаг Горол», — осклабившись, ответил демон. «Знаешь, где строится зиккурат, посвященный Азактоту в этом мире?» «Знаю». «Где?» «В Империи идти. Точные координаты». «Отпусти, самка чует». «Ответь на вопрос. Город Гдат, отпусти меня». «Свободен». Демон испарился, едва я закончил слово. На мгновение мне показалось, что над кругом призыва мелькнула чья-то лапа. Я рефлекторно выставил парочку доспехов, влив вон эманы, как на длань. «Что за Гдат?» — спросил я у побелевшего Марвина. «Г-город на северо-востоке Эссоса. Даже шрайки боятся подходить к нему». «Кто такие шрайки? И почему они боятся этого города?» — пытливо спросил я, чуть надавливая аурой, дабы мистер Марвин был разговорчивее. Узнав о шрайках, а также что такое Гдат, где он и прочее, я выматерился. Вот буквально недавно я завалил целого лича, выкачал знания, усилил себя, и вот на тебе. Снова проблема. Но тут я точно не могу обойти стороной. Все-таки если Лэнг вырвется наружу, то сначала этот мир обезлюдит, а потом и остальные миры попадут под раздачу. А ведь на этот мир с лихвой хватит одного Ктулху или Ньерлатха типа, дабы выкосить под корень саму жизнь в нем. Боюсь, тут просто нет магов достаточной силы, дабы хотя бы задержать этих чудищ. А боги? Не факт, что местные боги настолько сильны, чтобы выгнать такую заразу, как Лэнг, обратно. Вот попадалово. Ладно, значит, придется мочить уже всех, как я этого не люблю. Ладно, мы уже поняли, что в городе Гдат, ни вам, мистер, ни тем более тебе, Джон, делать нечего. Я пойду туда сам, заодно порушу в хлам этот зиккурат. Нельзя допустить, чтобы в этот мир хлынули демоны Лэнга. В этом случае мир просто исчезнет, а все люди станут пищевыми рабами для твари и господ Ониксового замка Кадов. Учитель, я могу чем-нибудь вам помочь. Сразу вызвался Джон. Аура буквально горела жаждой действий. Лицезрение мира Лэнг, трапеза древних и мой собственный рассказ о тамошних обитателях явно породили в Джоне снова желание покончить с ними самым радикальным образом. останавливали его от решительных действий. Во-первых, моя лекция о демонах, архидемонах и темных богах, коих в Ленге более чем достаточно, об их способностях и силе. Во-вторых, собственные силы. Джон только начал продвигаться по пути магии, и его успехи хоть и были неплохими, но вряд ли он осмелился бы переть с мечом наперевес к тому же Лаларту или его братцу. Сейчас Джона может одолеть даже жалкий Маским или Утубку, но я работаю над этим. Обучение у Джона идет хорошо, но я смогу с гордостью назвать его подмастерьем минимум лет через 10, вряд ли меньше. Увы, Джон, ты слишком слаб для бойни с демонами, мы ведь даже не начинали изучать демонологию, хотя я показывал тебе призывы различных существ. Демонология не терпит ошибок, твой ум должен быть острым, как клинок, а твои чувства при общении с подобными существами должны быть подобны льду. Хоть ты и начинающий криомант, но тебе пока не достает холодной рассудительности. Также у тебя пока что отсутствуют необходимые инструменты, такие как цепь и жезл. Цепь, как ты знаешь, нужна для обуздания непокорных демонов, а жезл подтверждает для магов твой статус. Безусловно, лучше колдовать без посоха, жезла, кольца или палочки, артефакта, одним словом, но такой под силу высшим магам, типа меня. А как же ваш посох? «Почему вы тогда колдуете с ним?» – спросил Джон. «Потому что, ученик, у меня в посохе сидит хтоническое чудовище, по объему маны превышающее мой резерв настолько, насколько мой превышает твой, без обид. Я с помощью специальной техники раскачиваю свое седьмое начало, прогоняя по нему ману хтоника. Из-за этого мой личный резерв уже сейчас может поспорить даже со слабым богом. В случае моей смерти я сохраню силу, дабы мне было легче в следующем перерождении. Но до этого я постараюсь не доводить как можно дольше. Вроде понятно. Значит, буду учиться. Решительно взглянул на меня Джон. Учись, студент. Простите, а вы можете исправить мой недуг? Раздался голос Марвина, о котором мы успели подзабыть. Могу, ответил я, осматривая магическим зрением ауру Марвина. Я выбью для вас и вашего ученика доступ даже в закрытые библиотеки. Любое знание будет для вас открыто. Высшее исцеление. Мгновенно я сплел довольно крупный магический конструкт, от души напитав его маной. Марвин даже их сказать не успел, как нос встал на место, начинающаяся болезнь желудка испарилась, будто ее и не было, а общее самочувствие пришло в норму. По-хорошему его бы мне на стол, и тогда я бы смог вылечить ему вообще все, как Тириону, но высшее исцеление работает по схожему принципу, только более точечно, что ли. Вся сложность в наполнении этого заклинания маны и конструкте заклятия, который довольно труден даже для мастеров целительства, поэтому многие целители не всегда могут себе позволить пользоваться им, предпочитая действовать дедовским методом. Высшее исцеление обычно применяется как завершающий штрих, полностью исправляя почти все заболевания. Также его не часто применяют из-за того, что в это заклинание требуется вкладывать не только ману, но и прану, примерно шестую часть от общего количества маны. К счастью, и маны, и праны у меня сколько угодно. Хтоник обеспечивает меня по высшему разряду. Уха! Облегченно вздохнул Марвин, вертясь вокруг себя и не находя повреждений. Джон в это время вытащил копию моей книги мага и принялся читать раздел целительства. В отличие от большинства магов Шумера, я не писал все подряд в свою книгу, а создавал разделы в ней, не желая искать какой-нибудь ритуал из середины книги. Учитель Фейк поступал так же, но уже когда полностью состоялся как маг. Он полностью переписал свою книгу мага и дал позднее ее мне, для примера, как надо оформлять правильно книгу. Ладно, меня ожидают дела. Ученик, когда получишь меч, сообщи моему Даппелю, я сразу же об этом узнаю, а пока я наведаюсь, пожалуй, в Империю идти и найду этот проклятый город Гдат, а там посмотрим, сказал я и исчез во вспышке телепорта, прихватив с собой зеркало. Я отдалил изображение от зеркала на максимум, чтобы видеть всю идти целиком и примеряясь, куда бы телепортироваться, к ближайшей точке, куда не был доступен мой взгляд. Меня выбросило на сухую землю. Было видно, что в этой части идти редко шли дожди, если вообще шли. Земля была вся растрескана, но также мне были видны многочисленные следы от копыт, будто кто-то спешно бежал на запад, если верить заходящему солнцу. Развернувшись на восток, я поднял себя телекинезом и понес на северо-восток. Именно там я нашел довольно большое пятно, не пускающее мой взор. Судя по размеру на зеркале, это довольно большая территория, а значит велика вероятность, что это именно то, что я ищу. Апа, что это? Подумал я, заметив странных гуманоидов. Напоминали полулюдей-полуящеров, почти двухметрового роста с толстым и длинным хвостом. Я остановился в воздухе, не спеша спускаться вниз, и принялся изучать ауры этих существ. Они оказались разумны, но это не люди, какие-то смески. Они явно откуда-то убегали, а в их аурах творился ужас. Припомнив Марвина, я пришел к выводу, что это шрайки, знаменитый полумифический народ, обитающий как раз в этих землях. Чтобы не напугало этих существ, драпали отсюда знатно, даже не посмотрели на меня, а ведь летающий человек вряд ли встречается на каждом шагу. Также они явно бежали на запад, а следовательно, дальше на востоке расположен тот самый город Гдат. Создав Даппеля, я приказал ему отправиться вперед и запомнить все, что будет впереди. Сам же, запомнив место, откуда я пришел, с помощью зеркала нашел Вариса и немного понаблюдал за ним. Тот вел весьма активную жизнь, постоянно встречаясь с различными людьми, начиная от нищих бродяг, с которых по идее и взять нечего, заканчивая высокопоставленными лордами. Особенно часто он общался с Тирионом Ланнистером, делая туманные намеки в пользу принцессы драконов, как бы обеляя ее образ под видом слухов от Ташек. Сам Тирион все чаще находился в компании черноволосого наемника, пухлого оруженосца и Джейми Ланнистера, который все меньше времени проводил с Киваном. Сам Киван пока об этом не думал и вовсю воспитывал детей Серсии, кроме Джоффри. Тот, кстати, проводил с дедом, дядей и отцом все меньше времени, больше внимания уделяя государственным делам, чем несказанно радовал Вариса и бесил Питера Бейлиша. Сам мастер над монетой не мог отказаться от своего поста по двум причинам. Тайвин Ланнистер пока был жив, вместе с Тирионом насел на несчастного казнокрада и в ультимативной форме потребовал вернуть дела королевства в норму. Также Джоффри вместе с Тирионом обложили повышенным налогом все бордели в столице, а представителю Малого Совета было позволено платить налоги по обычному тарифу. То есть, грубо говоря, Питер остался при своих. Станис Баратион закономерно проиграл сражение у Королевской Гавани банально по одной причине. Он и его войско просто не смогло подойти к городским стенам. Предатель по имени Янос Слинт, открывший ворота, был отправлен на стену в ступень низшего дозорного без права повышения должности ближайшие 10 лет, чему несказанно обрадовался Джар Мормонт. Он и сам не любил подобных людей. Красная жрица только руками разводила, говоря, что король Джоффри нанял колдуна, и тот массовыми жертвоприношениями добился нерушимого барьера крови. Причем тут кровь, я сам не понял, ведь это всего лишь защитный экран плюс телекинетический барьер. Простояв таким методом некоторое время, армия Станиса сначала была недовольна, ведь Тирион с помощью кораблей буквально запер армию Баратиона в заливе Черноводное, однако сам соваться к Станису не посмел. Все-таки его войско было довольно большим, и, если что, устроить кровавую баню могло легко. Однако и Станис был бессилен, вплотную к стенам не подойти, а края залива контролирует Тирион своими кораблями, пусть и меньшей численности. Плюс против Станиса сыграл фактор голода и жажды, ведь большому войску требовалось много есть и много пить, а учитывая, что запасы воды были исключительно морские, на третий день без воды Станиса грохнули, а его голову показали наблюдавшему за этим цирком Тириону и Джоффри. Сам милорд Десница приказал убрать корабли, препятствующие им, и в знак доброй воли выкатили несколько десятков бочек с обычной речной водой, которую бравые вояки высосали почти моментально. Труп Станиса сожгли, а красную женщину сначала изнасиловали те самые вояки, которые присягали на службу Баратиону, а после Тирион распорядился отдать ее в бордель, расположенный в самом дальнем углу Блошиного конца. После того, как Станис Баратион умер, барьеры пали, тем самым закрывая контракт с Джоффри полностью. Вот и все. Канон истории я конкретно так поломал. Что же будет дальше? Доппель развеялся, явив мне жуткую картину постапокалиптического мира с множеством трупов, скелетов людей, шрайков, виверн и прочих неизвестных мне существ. На подходе к жутковатому, построенному из антрацитового камня городу Доппель передал мне, что его начали обстреливать стоящие на стенах странные существа, но людьми они не были. Поглядев внимательнее, я понял, кто был на стенах. Экмумии. Они явно защищали город. С ними надо кончать. Если здесь экмумии, то возможно есть и кто-то из господ Лэнга, а это не хухры-мухры. Телепортировавшись туда сам, я вкачал доспех Мардука, щит Мардука, копье Мардука, приказав Даппилю в посохе дублировать эти заклинания, плюс личная защита, на всякий случай. Раскачав ауру, заставляя линии Науса пульсировать и прогонять ману с максимальной проходимостью, я зашагал в Гдат. Омерзительное зрелище разорванных скелетов заставляло меня прибавлять к Ноусу подпитку от Аумаса, ускоряя поток маны в теле еще больше. Когда далеко впереди показались стены города, я опешил. Город Гдат – это вылитый ониксовый замок Кадов. Поменьше в размерах, но узнаваемый любым, хоть единожды его лицезревшим. Жуткие башни, черный, впитывающий свет камень и широкая каменная лестница, бурая от засохшей крови. Стены там были чисто символические, а ворота были гостеприимно открыты, словно приглашая меня внутрь. Зиккурат строился где-то позади этого ужасного здания, я буквально чуял боль, экмумии на стенах не выразили и грана беспокойства. Вместо этого один из них появился передо мной и заговорил. «Мы ждали тебя, маг». «Да, ладно, не поверил я. Назови мне имя. Меня зовут Бгапласн», не стал спорить слуга Элигара. «Назови истинное имя», стукнул об землю посохом, в котором уже было активировано копье ненавистного в Лэнге бога. «Прав не имею, зови меня Бгапласн», покладисто ответил бывший маг, без всякой опаски косясь на копье Мардука. «Что вам от меня надо?» Активируя мощь от ауры, спросил я. Даппили с солидной скоростью пополняли посох заклинаниями, так что я был в себе уверен как никогда. «Открой портал для призыва владыки», указал Экмумия рукой на алую створку высоких врат портала. «А сами что? Силенок не хватает. А что мне за это будет?» Усмехнулся я. Тем временем на Гдат подозрительно быстро спускались сумерки, что слегка нервировало. Ожидаемый вопрос, маг. «Ты можешь получить власть, богатство, знания, каких прежде не встречал и не читал. Все в мультивселенной интересуются бескрайней библиотекой в Лэнге, владыка Йоксадхатх может предоставить к ней доступ», — сиплым голосом проскрипел Экмумия. «Кто вас призвал? Вы не могли сами преодолеть печати Мардука. Пусть имя этого человека останется в тайне, маг. Ну что, согласен? Нет?» Сказал я и наклепал сразу десяток даппилей с приказом косить экмумий. У каждого из них было заклинание копье Мардука. Рбгапласн не выразил и тени эмоций и принялся сражаться. Хоть экмумии и довольно сильные маги, но их волшебство плохо завязано на бой. Привести в порядок погоду, создать портал, сотворить еду, проклясть кого-нибудь это запросто, а вот непосредственно бой был для них знаком слабо. Трое экмуми в момент были пойманы в захват душ, который я выпустил сразу после даппили. Занятное заклинание, способное на целую минуту задержать даже таких, как Рбгапласн. Сам Рбгапласн был проткнут посохом, и его душа поселилась в моем поглотителе. Та же судьба ждала бы еще троих, но они как-то вырвались и умотали обратно в Лэнг малыми порталами. Сам бой занял от силы секунд 20. От гордости за себя я даже запустил огненный фейерверк в воздух, но мигом позже одернул себя. Тут ведь находится еще маг, призвавший Бгапласна и его дружков в этот мир. Значит, он как минимум демонолог. Слабак не сможет вызвать таких существ, следовательно, я имею дело с сильным магом. Расплодив даппили, я приказал им прочесать частым гребнем окрест на предмет магов. Спустя 2 часа я обнаружил множество изможденных людей, строящих храм в виде башни. Высокий, зараза, целых 6 ярусов, но ломать не строить. Даппили принялись убивать всех типов с кнутами, которые подгоняли народ, а поглотив душу одного из них, я узнал, где скрывается тот самый демонолог. Звали его великий мастер темной магии Хирунок. Кто бы он ни был, он сейчас находился в Стигае, столице Асшея, за исследованиями и приезжает раз в несколько месяцев проверять стройку, а если ему что-то не нравится, то он скармливает несчастного какому-то существу, явно демону, если верить ему. Согнав всех рабов в одном месте, я принялся лечить их, ибо вид изможденных людей вогнал бы в тоску даже креола. Приказав даппилям кастовать высшее исцеление, я вылечил всех рабов, но вымотался в ноль и стоял на ногах только благодаря дикому коктейлю из маны и праны. Бывшие рабы возносили своих богов, кто кого знал, а самые мудрые благодарили меня за помощь. Разломав Игдат, Зиккурат до фундамента, напоследок бахнув дланью шамаша, дабы если что-то и осталось, то с гарантией сгорело, я, уставший сверх меры, вызвал Смауга по связи фамильяра. Летучий ящер прилетел через неделю, а у меня не было сил толком пошевелиться, и дракону пришлось напрягать мозг, как бы меня взять так, чтобы я не упал. В итоге так ничего и не придумав, он попросту улегся рядом со мной, накрыв своим здоровенным крылом, на манер одеяла. «Так мило, спасибо тебе, Смауг». Спустя еще некоторое время, очухавшись окончательно, я смог наконец залезть на Смауга и передал ему иллюзию Дени, мол, лети туда, где она. Дракону повторять дважды не требовалось, и он, взмыв как можно выше, на бреющем полете, почти не напрягаясь, полетел в Юнкай. Почему я попросту не открыл портал прямо в Юнкай? Не знаю, надоело постоянно телепортироваться, хотелось полетать на драконе, чем, кстати, я исполнил давно забытую детскую мечту еще с первого мира, не Шумера. К слову сказать, летели мы еще 2 недели с перерывами. Все-таки дракон хотел и есть, и пить. Ладно я могу и обойтись без еды, вернее, создать ее сам, как и воду, но дракон желал вкусненького и свежего, и еще желательно живого корма. Периодически мы его даже находили, ведь нам часто попадались стада коров, овец и прочего парна, и непарнокопытного скота. Диких лошадей и бизонов мы ели бесплатно, а пастухам пришлось платить за драконий корм. Всего по слитку золота, трансформированного, разумеется. В горах, около 5 башен, мы были вынуждены немного поголодать, но на свое счастье Смауг увидел одинокого горного барана на почти отвесной скале, где тут же поджарил и съел, вместе с костями. Дракон был доволен. Спустя еще некоторое время нас прямо в воздухе встретили Визирион и Риегаль. Смауг рос как на дрожжах, практически сравнявшись в размере с небольшим самолетом, в то время как остальные драконы только сами начали приближаться к нормальному размеру. Думаю, еще 1-1.5 года, и у Дени будет наконец своя авиация. Драконы понюхали Смауга, тот понюхал их, и они вместе начали кругами спускаться вниз, давая мне обзор на Юнкай с высоты птичьего, тьфу, драконьего полета. Красиво, сказать больше нечего. Решив пошалить, я накинул на себя иллюзию дракона, дабы маленько пощекотать нервы. После битвы с экмумиями мне понадобилась разрядка нервной системы, а того демонолога я найду потом, посажу в посох и буду долго и вдумчиво колоть на предмет знаний. Кстати, а чего тянуть-то? Распечатав зеркало прямо в воздухе, держа его телекинезом, я громко сказал: «Зеркало, покажи мне мага по имени Хирунок». Артефакт заребил и показал мне белый туман. Ага, значит он знает, как скрываться от поиска. Ладно. Зеркало, выше, изображение послушно отъехало дальше, показывая мне окрестности и широкое белое пятно. Еще выше, выше, приказал я, а телевизор послушно исполнял мои команды, пока я не понял, что маг находится где-то в лесной чаще, а возле дома демонолога лежит туша какого-то животного, больше смахивающего на крокодила и варана, только меньше 1.5 раза. Длинная, усеянная зубами пасть, умные глаза, мерное дыхание, длинный, но сильный хвост, неторопливо покачивающийся в разные стороны, словно хищник ждет свою жертву. Отдалив зеркало еще выше, я заметил хороший ориентир для телепортации. Полностью пустую опушку, хотя нет, не совсем пустую. Лесная поляна была усеяна трупами разной степени испорченности, поэтому я, здраво рассудив, решил не телепортироваться, а сделать портал прямо к этому месту, но чуть выше. Не хочу пачкать одежду и обувь мертвечиной. Не люблю грязь, хотя парочка заклинаний из школы бытовой магии и благословений превратят это место в пышущую жизнью и довольством опушку родного соснового леса в летний полдень. Зависнув над мертвяками, я понял, что что-то не так. Подлетев к краю поляны, уперся лбом в какой-то барьер. Раздался звон, а тварь, что лежала подле мага, мгновенно вскочила на ноги и крайне резво побежала ко мне, видимо, стремясь поздороваться. Следом за тварью из домика выбежал старикан лет 70 с опухшим лицом. Завидев меня на опушке из трупов, он гадостно улыбнулся, вальяжно подошел к краю барьера и заговорил: «Прекрасно, просто волшебно. Твоя смерть станет отличным накопителем для меня и чуточку увеличит мои силы. Выпусти меня, пожалуйста, и тогда ты умрешь быстро и безболезненно», — спокойно ответил я, параллельно изучая аурным зрением барьер. Защитное поле-ловушка оказалось чистой магией вампиризма. Тот, Кто попадает внутрь поля, иссушается, а вернее, кровь выпаривается, а прана впитывается в землю, а оттуда ее впитывает сам Херунок посредством ритуала. Гаденько, подленько. Барьер голой силой не снять. Нужна кровь творящего ритуал или смерть, так как барьер подпитывается силой Создателя. «Знаешь, червяк, я передумал. Ты сам меня оттуда выпустишь», — спокойно сказал я, наговаривая заклинание, одновременно чувствуя, как моя прана понемногу начала покидать тело. Заклинание вампира может высасывать почти любую энергию, кроме разве что бахень, она для них неподъемна по качеству и плотности. Максимум для такого заклятия – это тяжелая прана. Серьезно, из чего мне быть таким любезным, мясо? Издевательски проговорил Херунок, растопырив пальцы веером, и принялся поглощать отходящую от меня прану. Растущая боль, указал я посохом на демонолога. Тот слегка улыбнулся и заверил, что через сутки от меня останется иссушенный труп, такой же, как те, что валяются позади меня. Ну-ну, посмотрим. Сам ритуал был странен. Обычно вампиры высасывали своих жертв досуха, а этот ритуал рассчитан, как я думаю, на мучительную смерть от истощения. Благо, у меня есть возможность нивелировать подобный ритуал посредством превращения своей маны в прану и наоборот, благо и того, и другого у меня хоть залейся. Наскоро очистил поляну от трупов заклинанием дезинтеграции. Барьер, что удивительно, не пропустил его, значит он установлен как-то по-другому, не так, как я привык. Ну ничего, сидя в центре абсолютно пустой поляны на шикарном кресле, я спокойно ел материализованную пищу и пил материализованное вино, отмечая отличный вкус. Спустя 10 минут из домика мага начали раздаваться стоны, крики, а под конец и визги. Тварь, что сторожила меня, обеспокоенно оглянулась на хижину и начала скулить, как самая настоящая собака. «Интересно, что ты такое?» Тем временем взмыленный маг, держа голову двумя руками, кое-как доплелся до меня. «Тварь, как ты это сделал?» Приглушенно наехал на меня Херунок. «Что сделал?» «Сыграл я дурачка. Хватит этой боли!» Вскрикнул Херунок от очередного болевого импульса. «Растущая боль, коварное заклинание, низкоемкое, малозатратное, подпитывается из ауры жертвы, вызывая чудовищную боль даже там, что технически болеть не может, как, например, волосы или поверхность глаз. Защититься от него достаточно просто, но надо знать как. Выпускай меня из барьера», — скучающе приказал я, слушая скулеж твари и приглушенное мычание Херунага. «Арх, не могу сконцентрироваться», — прокричал он, держа себя за голову, которая была аж красной от натуги. «Снимаю», — снял я заклятие, но Доппель в тот же миг наговорил мне в посох еще одно, такое же. Херунок облегченно вдохнул воздух, чувствуя, как боль резко отступила, и наступил блаженный кайф. «Выпускай меня отсюда, или боль вернется в тысячекратном размере, а ты, доведенный болью, покончишь жизнь самоубийством», — ответил я. «Да-да, конечно», — произнес Херунок, делая пассы руками и говоря заклинания на языке, подозрительно напоминающем шумерский и общий. Барьер пал, но я взлетел в воздух и, взмахнув посохом, как копьем, бросил его в Херунага. Тварь прыгнула на мой посох, стремясь сбить или отклонить, но сама нанизалась на него, а мигом позже посох прошил грудь Херунага, как горячий нож мягкий сыр. «Твоя душа, моя», — произнес я ритуальную фразу, активируя заклинание поглощения душ. Душу твари засосало мгновенно, а маг потрепыхался пару секунд. Как итог, у меня душа этой неизвестной твари, потом решу, что с ней делать, и душа мага, посмевшего вызвать сюда Экмуми Лэнга. Зачем только понадобилось? Допрос мертвого мага прошел как бы между делом, но главное я выяснил. Силой захотел, бессмертия, много и сразу, а демоны все сразу ему и предложили. Из памяти поглощенной Экмуми его участь была стать еще одной Экмумией, но гораздо ниже рангом и слабее магически. А вот тварь оказалась более интересной. Оказалось, что это никто иной, как Василиск. Да-да, именно Василиск. Правда, это не 20-метровая змеюка, которую натравили на 12-летнего мальчика в одной детской сказке, а всего лишь крокодил, с которым поработал талантливый, а возможно и нет, биомаг. Василиск, размером с крупного сенбернара, покрытый жесткой чешуей, крепкие и довольно длинные ноги, видать, чтобы быстро бегать и, что примечательно, ядовито. Насчет яда мысль интересная, надо сцедить яд из пасти, да и в целом тушку взять на изучение. Вдруг что интересное найду. Доппель разделал тварь, как заправский мясник, отделив все части тела и внутренние органы. Наибольшая концентрация яда оказалась не в пасти, а в селезенке у Василиска. Для чего и почему, вопрос открытый. Сгрузив все это добро в карман, где оно могло лежать веками, я отправил еще двух доппелей в хижину Хирунага с целью осмотреть ее на предмет ценных вещей. Зная доппелей, они всю хижину до основания перероют, но найдут. Сам же тем временем провел ритуал абсолютного подчинения на духе почившего мага. Тот покорился быстро, я даже немного разочарован, но общего довольства это не отменяло. Также я провел через него перепись всего ценного, что лежит в хижине, и сверял это по кучкам ценных вещей, постепенно вытаскиваемыми доппелями. Что действительно было ценно, так это книга на Наксакхе, в деталях описывающая, как призвать архидемона в мир. Прочитать ее получилось с трудом, все же ментал не совсем мое, но благодаря камню разума и моей памяти я узнал об этом все. Суть призывов архидемонов заключалась в одном – жертвы, много жертв разумных, лучше всего сильных магов, так даже лучше, чем сильнее маг, которого ты принесешь в жертву, тем легче будет основной ритуал. Некоторые демоны типа Ньерлатха типа могут приходить в мир сами, однако это грозит им постепенным лишением сил. Конечно, можно растянуть процесс аж на десятилетия, но для демонов это малоприятно, так еще печати Мардука будут постоянно тянуть демона назад, в Лэнг. Ладно, с этим закончили, теперь можно немного и отдохнуть. Пожалуй, помогу Дени построить корабли быстрее, благо, для меня это лишняя тренировка. Портал сработал безукоризненно, а я обнаружил задушенную матерь драконов, у которой вырезали лицо, да чтоб вас. Глава 27. Начало вторжения. Что за дела? Какого хрена? Думал я, аурным зрением оглядывая матерь драконов, ее задушили, это ясно видно по посиневшей шее, судя по всему, там сломано несколько позвонков, душили сильно и явно с намерением убить, а вот лицо. Я пригляделся к краям раны, лицо вырезано с мясом, были видны части скуловых костей, крайне грубо и небрежно, по моему мнению, сначала я подумал, что это остатки безликих таким образом отомстили, но, осмотрев Диенерис подробнее, пришел к выводу, что на безликих, которых уже как бы нет, ее убийство хотят банально свалить, надо бы ее воскресить. Кровь соберу я, скреплю костями, воскрешу существо, рожденное человеком. Кровь изольется, кости восстанут, человек встанет, как прежде, живой. Воистину я воскрешу человека. Пусть магия служит, чтоб дальше он жил. Ай! Тело Диенерис изогнуло дугой, кожа на лице восстановилась, синяки на шее прошли, шейные позвонки с легким хрустом встали на положенные места. Сама Диенерис шумно и громко вздохнула и принялась озираться вокруг. Ей-богу, Диенерис, я уже, считай, второй раз вас спасаю от смерти. Может, хватит умирать? Чуть искривив губы в улыбке, отчитал я ее как маленькую девочку. Архимаг, нет. «А кто?» – тупо похлопала глазами принцесса Таргариен. Дракон, улыбнулся я, но мгновенно посерьезнев, спросил, «Кто был с вами последний?» вспомнила. Аура девушки полыхнула яростью. «Визирис, сгною урода. Не понял, зачем? Перед тем, как меня убить», – чуть дрогнула девушка, он вещал, что только он король и истинный дракон, что сможет руководить королевством, а жена ему нужна только для производства наследников, а раз я такая упрямая, то он лучше возьмет в жены какую-нибудь другую девушку валерийской внешности. Да, скверно, ответил я, прикинув последствия. Надо поспешить, пока он не забрал себе всю власть и моих драконов, торопливо молвила Диенерис, накидывая на себя легкий плащ. Ну-ну, зловеще процедил я, поглаживая навершие посоха. Мана заклокотала, а мне лично захотелось кого-нибудь убить. Выйдя из дома, мы наткнулись на небольшую толпу из частично одичалых, частично золотых мечей и совсем чуть-чуть безупречных, а в ее конце стояло что-то вроде трибуны, откуда вещал визирис Таргариен, а Иллириам Апатис услужливо поддакивал. Аура у них обоих сквозила торжеством. Значит, они оба поспособствовали гибели Дени. Сгною недоростков. Тем временем визирис говорил, увы, что моя дорогая сестра подверглась нападению безликого, но, по счастью, я и мой телохранитель успели убить убийцу, прежде чем он добрался до меня. К моему великому сожалению, За покушением стоят Ланнистеры и Баратионы, что сидят на железном троне, троне моих предков. Они засели в столице, как в родном доме, и считают его своим, но я докажу, что гибель Дейенерис не пройдет даром. Я отомщу. Вы со мной. Я клянусь, что приведу вашу жизнь к лучшей доле. Толпа недовольно зароптала, а я решил взять слово, пока они и в самом деле не присягнули этому парню. Было бы гораздо лучше, если бы ты продолжал заниматься поручениями Дейенерис. Что тебе было надо? Власть, трон, богатство. Ты все это получил бы и так. А, маг, я ждал, когда ты появишься. Скались, проговорил Визирис. Да, и что тебе нужно? Спросил я, пока Дейенерис, прикрытая невидимостью, стояла подле меня. Более мы не нуждаемся в ваших услугах, а также я приказываю вам вернуть дракона. Вот идиот, подумал я, а затем мне пришла в голову забавная мысль. А тебе зачем? Спросил я вслух. Править. Я последний дракон, важно проговорил Визирис, косясь на Иллиря. Тот услужливо закивал, а в его ауре пронеслась брезгливость по отношению к Визирису Таргариену. Смаук, позвал я дракона. Они как раз сыгрались в небе. Игра называлась «Догони мой хвост». Забавно видеть, как два небольших, ну как небольших, драконов пытались поймать хвост куда более крупного ящера. Услышав меня, дракон прекратил игру и, мерно махая крыльями, приземлился передо мной, создав зону отчуждения размером с небольшую арену и подставив голову под ласку. Почесав Смауга, я приказал ему смахнуть с трибуны Визириса и Иллиря. Также я снял невидимость с Дейенерис, и толпа ахнула. «Ну здравствуй, дорогой брат», мило улыбаясь, проговорила девушка. Толпа вокруг недоверчиво протерла глаза, а затем упала на колени. «Как синхронно», подумал я, «вам бы на соревнование, Дейенерис», недоверчиво произнес несостоявшийся король, вставая с земли, так как Смаук ударом хвоста раздолбал трибуну на дрова. «Да, это я. А вот за то, что ты убил меня», девушка замолкла, будто задумалась, «полагается суровое наказание, как и вам, магистр Иллиря». «А я тут при чем?» – нагло возразил жирный торговец. «А разве не с вашей подачи Визирис решил стать единственным Таргариеном?» – заткнула Дени изворотливого купца. Тем временем его схватили кровные всадники и приготовились отсечь ему голову. Взмах руки королевы, и наточенный Аракх остановился и слегка коснулся шеи Мапатиса, а по клинку потекли капли крови, падая вниз. Мапатис подергался, увидел, что сие действие не приносит результатов, и затих. Дотракийцы безо всякой жалости скрутили торгаша так, что он мог только головой вертеть. «Сестра, я могу молчать», — рявкнула Дейенерис. «Ты потерял право называть меня своей сестрой, как, впрочем, и женой тоже. Ты продал меня в дотракийский кхалассар, я тебя простила. Ты явился спустя столько времени на все готовые, я тебя приняла. Однако ты убил меня, это я простить не могу. Но как, неведомый Дери, ты стоишь на ногах». «Магия», — дьявольски улыбнулась девушка, скосив на меня взгляд. Смаук тем временем недоверчиво глядел на Визириса. «Я настоящий король, драконы должны подчиняться мне», — повысил голос король-попрошайка. «Что с ним будете делать?» — спросил я, не обращая внимания на будущий блондинистый труп. «Он считает себя драконом. Так пусть докажет это, сразившись с ним». «Что?» — услышал наш разговор Визирис. «Смаук», — подозвал я к себе ящера, — «видишь вот этого человека?» Смаук кивнул. «Разрешаю все». Дракон зловеще медленно повернулся к Визирису. В итоге тот побледнел так, что цвет волос был насыщеннее, чем лицо. Иллиря тоже дернулся, но три дотракийца держали его крепче стальных цепей. «Стой, я приказываю тебе подчиняться мне, тупая ящерица!» — взвизгнул король. Смаук то ли фыркнул, то ли хихикнул, а затем одним прыжком сократил расстояние до Визириса. Тот вытащил украшенный золотом меч и попытался вонзить его дракону в глаз. Смаук перехватил меч пастью и сломал его. Две половинки клинка упали на каменистый пол, причем свою Визирис выронил сам. Уставившись одним глазом на Визириса, он целую минуту глядел на него, а затем ударил крылом, сломав королю позвоночник. Визирис заорал от боли, но Смаук дыхнул на него огнем. Сильно дыхнул. Визирис, по-моему, даже не понял, что умер. Вот и все, чуть всхлипнула Дени. Все-таки добрая она. Предательству нет прощения, тихо сказал я, успокаивая матерь драконов. К Халиси раздался голос Джараха Мормонта. Он кое-как протолкался сквозь толпу, остановившись, когда рядом с Дени опустились остальные драконы. Визирион и Риегаль злобно рыкнули на всех, а Смаук покровительственно встал за моей спиной. «Кхалиси, я не знал, что так выйдет. Будь моя воля, я удавил бы поганца собственными руками». «Ничего, Джора Хандал, Визирис заслужил свою смерть. Как наши дела?» Удивительно быстро отошла от смерти брата Диенерис. «Я только вернулся из Мирина. Налаживал связи между городами. Они готовы безвозмездно предоставить около 20 кораблей, лишь бы мы убрались обратно в свой Вестерос и более никогда не посещали залив работорговцев». «Мало. Все равно мало», — проговорила Диенерис. «А сколько вообще надо кораблей?» Влез я в разговор. «У нас сейчас порядка сотни кораблей, включая те, что нам только что подарили. Сейчас нам требуется еще хотя бы столько же, чтобы уплыть всем и сразу», — ответила Дени, покосившись на Стриклинда, что стоял рядом с Мормонтом. «Может, я смогу помочь? Никогда не создавал корабли. Вы можете создавать корабли», — ахнул в жорах Мормонт. К слову, узрев, что с Дени все в порядке, толпа рассосалась по своим делам. Стриклинд нашел общий язык с Мансом-налетчиком и вовсю тренировал его людей. Сами одичалые не особо возражали. Особенно трудно было с великанами. Они брали своей животной мощью, а посему Стриклинд приказал великанам облачаться в доспехи. Сейчас на заказ работали все более-менее успешные кузнецы Юнкая и Мирина. «Что бы кто ни говорил, а за звонкую монету можно смириться со многим», — оплатила Дени щедро, даже слишком, — проворчал как-то Джорах. «Почему нет? Это будет полезный опыт, поэтому я и попробую», — ответил я, уже думая, как создать корабль. «На самом деле, это не так трудно. Для материализатора это весьма интересно. Дело в том, что корабль — это не монолитная структура вроде пищи, металла или воды. В корабле множество деталей и, снимая матрицу с одного корабля, стоит начертить рунный круг, способный вместить в себя все матрицы всех предметов, нужных для корабля. Доски, паруса, металлические скрепы. Одним словом, все. То есть рунный круг, нужный для материализации, должен быть огромным и вмещать в себя все детали, а затем их скрепление между собой. Поэтому сборные вещи так плохо поддаются материализации. Однако, повторюсь, это интересный опыт и возможность немного расширить свои и так немалые возможности. Подойдя к кораблю, я коснулся его, снимая матрицу. Затем иллюзией я подвесил ее в воздухе и столкнулся с неожиданной трудностью. Чертеж был довольно труден и велик, а верфи, где строили корабли, были, увы, заняты. Местные плотники и кузнецы работали в три смены, стремясь доделать заказ. Дени спонсировала постройку и не скупилась на золото. Переместившись за город, я геомантией расчистил довольно большой участок земли, сделав его ровным. Затем доппили начертили схему матрицы. Чертили они ее почти 10 минут, что показательно. Обычно доппили очень быстро справляются с делами, из этого делаем вывод, что матрица для корабля действительно заковыристая. «Ну что же», — сказал я сам себе, — «начнем». В начерченный чертеж я влил ману, пришлось влить достаточно много, и процесс пошел. Корабль, с которого была снята матрица, начал проявляться на рунном рисунке. Почему-то не мгновенно, как с едой или металлами, но главное, что процесс идет. Спустя минуту большой корабль стоял на равнине, и его паруса слегка колыхались на ветру. Корабль был новый, его построили буквально 3 дня назад. Я прекратил подавать ману и телекинезом, тяжелый, зараза, приподнял корабль и оттянул его в другое место. Затем я потрогал его, удостоверяясь, что он настоящий, они настоящие, дедушка. Хе-хе, походу поход к железному трону можно ускорить. Затем я телепортировался к Дени и рассказал, что и как у меня получилось. Диенерис загорелась энтузиазмом и попросила показать, что да как. Телепортировав Дени в чисто поле, где все еще зиял чертеж для матрицы и стоял одинокий корабль, а когда при ней я создал еще один, она накинулась на меня и обсыпала поцелуями, приговаривая, как она мне благодарна. Я же не стал отклоняться и сам поцеловал Дени в щеку. За все время, что я работаю на нее, она ощутимо подросла и стала воистину прекрасной девушкой. Далее мы договорились, что ближайшие несколько дней я буду клепать корабли, а внезапно освободившиеся люди будут сооружать большие телеги, чтобы перетащить созданные корабли к морю. Думаю, за месяц справлюсь. Можно было, конечно, телекинезом перенести все корабли в море, но я и так сильно Дени помог, пускай ее люди тоже работают. Центр интерлюдия Диенерис Таргариен. Центр. Поразительно. Почему мне раньше в голову не пришло попросить Архимага о помощи с увеличением числа кораблей? Впрочем, он и так сделал для меня столько, сколько не делал никто. Он надарил меня войском, причем настолько большим, что его хватит для завоевания вообще любого города, даже замок Харвинхолл не устоял бы. А этот замок не смог противостоять только драконам Эйгона Завоевателя. Горол одарил меня золотом, причем сделал его столько, что хватило на оплату услуг безупречных, золотых мечей и еще осталась только половина, которую я трачу на корабли, припасы и жалования. Ох, Горол, поверить не могу, что он не женат. До меня, конечно, доходили слухи, что он не садомит и с удовольствием смотрит на меня и моих служанок, впрочем, не заигрывая. Ну, а теперь у меня в бешеном темпе прибывают корабли. Гарри Стриклинд говорит, что лучше 3-4 сотни кораблей ввиду присутствия в моем войске великанов, а они и весят больше, и едят больше. Драконы так вовсе могут лететь, так что за них я не беспокоюсь. Месяц спустя после казни Визириса, я вдоволь полюбовалась на, не побоюсь этого слова, армаду. Почти 350 кораблей в единоличном пользовании. Когда я получила их, я еще раз поблагодарила Горола и намекнула, чтобы тот пришел ко мне вечером. Власти Юнкая расстались со мной легко, а за то время, что я гостила у них, этот город стал богатейшим в заливе работорговцев, а все благодаря вливанию в местную экономику моих денег. Мне было больно видеть, как местные рабыни буквально извивались в борделях под плешивыми стариками, но альтернатива была хуже в 100 крат. Рабство меня буквально воротило от лицезрения этого осколка истории, я даже хотела запретить его, но Горол, Джорах и Стриклин меня переубедили. Во-первых, едва мы уйдем, как оно вновь засияет пышным цветом. Во-вторых, эти люди впитали идею рабства с молоком матери, и способ избавиться от этой мысли – это попросту убить их всех. Так что, скрипя сердце, я оставила попытки облагородить этот город. Ну ничего, мне, я так думаю, Вестероса хватит с головой. Я, находясь в своих палатах, слегка нервничаю. Все-таки я сама его пригласила, а с другой стороны боязно, что ли. Горол могущественный маг, и одним богам известно, какой он на самом деле. Внезапно полутьму моих палат озарила яркая мгновенная вспышка, и в моей зале появилась высокая фигура, облаченная в темные одежды. Черный посох в руках архимага пульсировал, и я буквально кожей чувствовала исходящую от него силу. «Добрый вечер, принцесса! Зачем вы позвали меня?» Слегка поклонившись, молвил Горол. Его аура, прежде давящая на других, сменилась, и я чувствовала, что с ним мне ничто не угрожает. Что уж говорить, если он моего дракона приручил настолько, насколько можно приручить дракона. Он всегда летел к нему и находился рядом, пока Архимаг куда-нибудь не пропадет. Я определенно выбрала свой типаж мужчины. Я. Слова застряли у меня в горле. Наверное, то же самое чувствуют другие люди, когда приходят ко мне на прием. «Да, я хотела, вас», — выпалила я, — «на ужин». Чуть улыбнулся Горол, заставив посох исчезнуть, но сила мага нисколько не уменьшилась. «Нет», — улыбнулась я шутке, — «разделите со мной ложе», — сняла я одежды, оказавшись перед ним наполовину голая. Дотракийка Чхику мне много рассказывала об искусстве любви, и по ее советам я смогла привязать дрова, когда тот был жив, но архимаг даже не шевельнулся. Если бы я предложила это Дариану Харрису, он бы уже набросился на меня, и мы предались бы разврату. Весьма лестно, Диенерис, но вы еще слишком молоды для меня. Года через 2 я соглашусь на это предложение, ответил Архимаг. Почему вы отказываетесь? Я предложила вам всю себя, выпалила я, внутренне негодуя. В Вестеросе замуж выходит с 14, а мне уже 16. Я не отказываюсь от вашей постели вообще. Я отказываюсь сейчас. Подождите пару лет, и тогда вам будет все, а, может быть, вы найдете себе мужа. Лезть в законный брак мне не с руки. Если хотите, я подправлю ваше здоровье и немного улучшу тело. И что вы за это хотите? Буркнула я, надевая легкий плащ обратно, скрывая ладную фигурку и точеную талию.